Совет директоров РАО, состоящий из опытных руководителей и истинных патриотов России, начал испытывать подозрения. Была организована масштабная проверка, для проведения которой из Москвы прибыла специальная следственная комиссия по линии Федеральной службы контрразведки. К глубокому прискорбию объединенная комиссия вынуждена признать, что эта страница расследования представляет для силовых структур страны особо мрачные и черные строки. Комиссию возглавлял полковник Волхов, давний и глубоко законспирированный агент заокеанской разведки, внедренный в наши ряды еще 25 лет назад. Он получил от своих хозяев приказ содействовать Меркулову и почти год всячески препятствовал расследованию. Вражеская резидентура постоянно ускользала от российских спецслужб и была неуловима. Но все карты врагам страны смешал простой российский лейтенант Левин из службы безопасности РАО. Он, рискуя жизнью, тайно начал собственное расследование и изобличил Салматского и Меркулова. Срочно была проведена операция по задержанию, но в последний момент вражеский агент Волхов сумел предупредить своих подельников, и им удалось уйти. Причем в момент проведения операции по захвату Меркулова Волхов всячески препятствовал, затягивал и саботировал арест резидента, а операцию по аресту Салматского и вовсе возглавил лично, взяв с собой в состав группы захвата Плетнева и Березова. Неудивительно, что Салматский тоже сумел скрыться. После всего этого Волхов попал под подозрение, и петля вокруг него начала стремительно сужаться. Заокеанские наймиты поняли, что будут арестованы со дня на день, и решились на дерзкую и жестокую операцию. Террористическая группа «Березова», в состав которой входила террористка-смертница Сергеева, находящаяся под воздействием тяжелых психотропных препаратов, совершила нападение на ГНИЦ РАО «Ареал» и в ходе кровавой расправы над безоружными сотрудниками института похитила опытный образец новейшей стратегической разработки будущего поколения. Служба безопасности РАО блокировала террористов, но Волхов, воспользовавшись служебным положением, прибыл в ГНИЦ и лично за штурвалом вертолета вывез террористов из кольца блокады. За ними была отправлена погоня, вертолет террористов был сбит, но самим им удалось спастись, воспользовавшись знанием опасной местности. Вражеские агенты соединились с бандгруппой Салматского и напали на полевую научную лабораторию ЛП-32, где захватили заложников. Там их настигла служба безопасности. Первым на место событий прибыл генерал Воронцов. В ходе переговоров он сумел обменять себя на заложников, но террористы сдаваться не пожелали и жестоко убили отважного генерала. После этого начался штурм. От уничтожения террористов спас катаклизм, неожиданно развившийся в Ареале. Объединенная комиссия прозрачно намекнула на то, что данное совпадение случилось для иностранных резидентов уж очень удачно, но никаких прямых доказательств этому нет. Но есть косвенные догадки некоторых НИИ и опытных специалистов силовых структур. Из этих догадок следует, что никаких инопланетян в эпицентре не было, зато имелось автоматизированное оборудование некоего иностранного государства, враждебного по отношению к России. Враги использовали легенду об инопланетянах в качестве прикрытия и готовились нанести по Российской Федерации удар при помощи новейшего сверхсекретного оружия колоссальной разрушительной силы. Данное оружие разрабатывалось на основе данных, собранных лабораториями Меркуловой, похищенных шпионкой Сергеевой, результатов работы ГНИЦ. Его действие основывалось на накачке эпицентра мощным потоком заряженных частиц, что приводило к последующему резонансу физических полей и ураганному расширению ареала. В зону поражения попадала более трети страны, для чего противник активно использовал спутники. Энергетическую накачку оружия, выразившуюся в обмене мощными сигналами и потоками заряженных частиц, в тот день зафиксировал весь мир. Когда стало ясно, что чудовищной катастрофы не избежать, президенту пришлось принять единственно правильное решение. По эпицентру ареала, уже начавшего расширяться с катастрофической скоростью, был нанесен ядерный удар. Оборудование противника было уничтожено, ураганное расширение ареала остановлено. К сожалению, ядерная ракета не относится к избирательным средствам поражения, поэтому все улики и доказательства погибли в момент взрыва. Поэтому все ниже изложенное является лишь позицией отдельных экспертов, и Кремль не дает по этому поводу никаких комментариев. После этого заявления очередной член Объединенной комиссии сообщил, что в результате разразившейся в реале катастрофы государство понесло тяжелые потери. Огромные человеческие жертвы, разрушенные города и населенные пункты, множество пострадавших, чья жизнь с тех пор изменилась навсегда. Значительная часть материалов по делу Меркулова оказалась утеряна. Почти все специалисты погибли. Но спецслужбы государства не сдались и продолжали расследование, заново по крупицам восстанавливая картину преступлений заокеанских шпионов и их наймитов. Для того, чтобы враги почувствовали себя вне опасности, дело было официально закрыто, а все его фигуранты признаны погибшими. Этот ход принес результаты. Выжившие шпионы расслабились и продолжили свою преступную деятельность. 2 года строжайше засекреченная объединенная комиссия скрупулезно вела кропотливую работу, успеху которой в значительной степени содействовали вице-премьер Лозинский и генерал-лейтенант Белов. Именно благодаря их действиям удалось проследить финансовые потоки заокеанских резидентов и предотвратить вербовку агентами врагов научного персонала ЦИАП. Решимость, профессионализм и высочайший патриотизм специалистов, дневавших и ночевавших на работе, сделали свое дело. Были не только восстановлены старые данные, но и добыты новые, ранее неизвестные. Шпионская сеть Меркулова была полностью вскрыта. В частности, была выявлена роль Прокопенко и его сообщников из международной преступной организации, специализирующейся на торговле похищенными людьми. Был полностью ликвидирован канал поставки в ареал рабов из Вьетнама, Камбоджи и Китая. В результате молниеносно проведенной операции были задержаны Салмацкий, Волхов, Прокопенко и почти 20 их пособников из числа работорговцев и прочих криминальных элементов. Рука правосудия настигла изменников даже в ареале, где они уверовали в свою абсолютную безнаказанность. Но на свободе еще остается Меркулов и террористическое крыло его резидентуры во главе с Плетневым и Березовым. Фотографии всех врагов будут представлены прессе по окончании пресс-конференции, и объединенная комиссия очень рассчитывает на помощь простых граждан, в том числе и обитателей ареала. Государство будет благодарно населению за любую поддержку. Ведь враги России не собираются прекращать подрывную деятельность. Как только им стало известно о провале Меркулова, их спецслужбы устроили настоящую травлю России. В интернет было выброшено огромное количество лживой информации, очерняющей высших должностных лиц государства и их коллег и партнеров. Большая часть этих так называемых доказательств сфабрикована настолько топорно, что не выдерживает никакой критики, что неудивительно. Времени у врагов России было мало, и полноценную подготовку они провести не успели. Далее объединенная комиссия принялась разбирать некоторые файлы из вышеуказанных улик, таинственным образом оказавшихся в интернете, чтобы на конкретных примерах продемонстрировать, что все это грубая подделка. Приводились данные лингвистической и фонетической экспертизы, свидетельствующие о несовпадении голосов в записях с голосами реальных Белова, Лозинского и прочих ныне покойных членов Совета директоров РАО, а также заграничных партнеров и иных уважаемых представителей международного сообщества, очерненных врагами государства. Помимо этого доказывалась принципиальная невозможность получения некоторых данных в силу того, что существующие технологии не способны организовать такое, либо зафиксированных в якобы обличительных файлах событий вообще не существовало, что подтверждено выписками из государственных документов и свидетельствами должностных лиц. Пресс-конференция длилась почти 4 часа. После чего журналистам было обещано предоставить доступ к исчерпывающей информации, и руководящий пресс-конференции генерал в заключение еще раз обратился к гражданам ареала. Он попросил их не поддаваться на провокации и заверил, что в ближайшее время остатки вражеской резидентуры будут нейтрализованы, и вновь выразил надежду на сотрудничество. Каждый, кто может помочь в борьбе с врагами государства, должен поддержать свою страну в этой нелегкой ситуации. Генерал особо просил простых граждан не рисковать своими жизнями в попытках самостоятельно обезвредить террористов, для которых человеческая жизнь не стоит и ломаного гроша, и привел леденящий душу пример. Сотрудница негосударственного благотворительного фонда «Неравнодушные» Татьяна Володина, известная спортсменка, пропавшая без вести при невыясненных обстоятельствах, в действительности, как удалось выяснить следствию, слишком близко подобралась к грязным делам Прокопенко. Девушка вела собственное расследование участившихся случаев похищения молодых женщин, оказывавшихся потом в ареале. Узнав об этом, Прокопенко приказал своим сообщникам выкрасть Володину и доставить ее в ареал. В настоящее время девушка находится в руках террориста Плетнева и под страхом смерти выполняет их указания. Шансов на то, что озверевшие бандиты оставят ее в живых, практически нет, но следствие не теряет надежды спасти несчастную. При этих словах все камеры разом обратились в сторону сидящего в зрительном зале Абрамова. Тот был очень расстроен и не скрывал этого. Он сказал, что Татьяна Володина являлась душой коллектива неравнодушных, звездой отечественной художественной гимнастики и примером для подражания подрастающего поколения российской молодежи. Фонд «Неравнодушные» просит всех, кому известно хоть что-нибудь о ее судьбе или местонахождении, сообщать на специально организованную горячую линию. Сам же Абрамов планирует завтра же выехать к матери Володиной и вместе с ней лететь в Троицко-Печорск, в офис фонда, чтобы на месте разобраться в ситуации, организовать сбор информации о судьбе Татьяны и предпринять все возможное для поисков похищенных женщин. На этом пресс-конференция закончилась, но на экране еще долго показывали фотографии преступников, укрывавшихся от правосудия в ареале. Помимо фотографий Меркулова и Рашпиля, были предоставлены фото всех обитателей базы, включая ученых Тумана, Болта и Лаванду. Только фотографии Кнопки среди них не было. «Кварц, Кнопки на фотографиях нет!» Водяной с надеждой посмотрел на равнодушного ко всему контрразведчика. Тот лежал на кровати, молча уставившись в потолок. «Они не смогли доказать ее вину? Как считаешь, ее выпустят?» «Они готовят тебе ловушку», – бесцветным голосом ответил контрразведчик и замолчал. Водяной начал было уточнять, что он имел в виду, но тут демонстрация фотографий завершилась, и на экране появился диктор. Он сообщил, что сегодня в вечернем эфире в рамках авторской передачи известного журналиста состоится ток-шоу, посвященное делу «Ареала», как его уже успели окрестить представители СМИ. В прямом эфире в студии встретятся некоторые участники расследования и известные политики, общественные деятели и депутаты Государственной Думы. Выпуск новостей продолжился криминальной хроникой, и Водяной умолк на полуслове. «Продолжаются поиски маньяка, похитившего 8-летнюю девочку», – тревожным голосом сообщил диктор, и на экране возникли изображения подозреваемого и похищенной. «Правоохранительные органы до сих пор не смогли ничего выяснить о судьбе ребенка, похищенного собственным дедом. Разыскивается гражданин Петров Петр Анатольевич, 1965 года рождения, рост 192 сантиметра, вес 110 килограмм, глаза голубые, волосы светлые. Преступник вооружен и особо опасен, страдает острой формой афганского синдрома. Совершил вооруженное нападение». «Что за бред?» Водяной шарашенно смотрел в телевизор, слушая описание похищения ребенка, сопровождающегося убийством охранника. «Какой нафиг афганский синдром? Какие наркотики? Батя вообще не пьет и не курит, у него психика железная. Какие к черту убийства? Что? Нас лишили родительских прав?» «Оперативно работают», – бесцветным тоном произнес Кварц, не меняя взгляда в потолок. «Сейчас будут на Кнопку давить. Точнее, будут давить на тебя. На нее уже давят». Он немного помолчал и также бесцветно добавил. «Прости, Водяной, это моя вина. Надо было сразу Кнопку на базу забирать, но мне нужен был агент в сателлите». Он умолк. «Что теперь будет с Туманом и рентгеном?» – угрюмо поинтересовался Водяной. «Сюда привезут, в подвал, рядом с Кнопкой». «Нет больше рентгена», – без всяких эмоций произнес Кварц. «И Тумана тоже нет. Теперь наша очередь». Водяной сел на кровать и закрыл глаза. Потом федеральный канал в телевизоре сменился на местную трансляцию, и появившийся на экране черный плащ объявил, что в ареале идет антитеррористическая операция, призвал сохранять спокойствие и здравомыслие, и заодно запретил покидать квартиры до особого разрешения. Спустя минуту до сателлита докатился глухой гул разрывов мощного артиллерийского обстрела, рвущего землю где-то недалеко от города.